«А там?» — спрашиваю я, указывая на другое возвышение, где тоже кто-то стоит, окруженный человеческой суетой, выкрикивает цифры. «Там торгуют бобовыми», — терпеливо разъясняет Стил, «сахарным тростником, фруктами и виноградом, оптом. Вся оптовая крупная торговля идет через маклеров и перекупщиков. Для мелкой остается рынок». Он отвлекается, потом говорит виновато: «Я покину вас ненадолго. Хотите, посмотрите пока фондовую биржу. Там не менее интересно». Я послушно прохожу через холл в зал фондовой биржи. В нем такие же возвышения и такая же суета, как и на товарной. Только и слышится: «Покупайте континентальные! Мортон понижается на 5 франков за час! Сбывайте Мортон!» «А что такое Мортон?» — спрашиваю я у соседа. Тот даже не глядит на меня и только вздергивает руку с загнутым пальцем. 4! Говорит маклер и кивает. Мой сосед проталкивается вперед и подает ему какой-то кусок картона, вероятно, визитную карточку, с подписью, подтверждающей сделку, сущность которой для меня остается совершенно неясной. Тут я оглядываюсь и узнаю Женавье из избирательной канцелярии популистов. Он жадно смотрит на грифельную доску с цифрами. «Женавье!» — останавливаю я его, вспотевшего, пухлого и розового под рыжими бакенбардами. «Вы что здесь делаете?» «А я еще и биржевик», — нисколько не удивляется он, узнав меня. Только жирные губы растягиваются в доброжелательной улыбке. «Если у вас есть Мортон, продавайте сейчас же». «А что такое Мортон?» — опять спрашиваю я. «Господи!» — ужасается он. «Да вы совсем зелененький! Впервые на бирже!» «Впервые?» «Мортон — это сталепрокатные, акции фирмы Мортон и компания. Их кто-то стремительно выбрасывает на рынок». «Зачем?» «Следом начнут выбрасывать и другие. Цена еще упадет, а когда спустится до нужного кому-то достаточно низкого уровня, этот кто-то начнет их скупать, и цена вновь повысится». «Так проще их придержать». «Не угадаешь. А вдруг кто-то хочет слопать Мортон и компанию? Цена-то повысится. Но когда? Тут и разориться недолго, если акции у тебя на несколько сот тысяч франков. Я свои уже продал. Теперь жду». «Боюсь, что такая игра не для меня», — говорю я. «А кто в сущности может быть этим кем-то? Кому вдруг захотелось слопать Мортон и компанию?» «Таких много. Хотя бы Эндл». «Любопытно. Ведь мы его знаем, могли бы спросить. А вы думаете, он с вами поделится?» «Нет, я этого не думаю. Но поговорить бы хотелось». «Ничего нет проще. Он сейчас у себя, вернее, в конторе своего маклера. Зайдите в дверь под 6-м номером. Маклер Кингстон. Туда несколько минут назад зашел и Уэндалл. Вероятно, для личных распоряжений, иначе бы воспользовался телефоном. Но ведь любой телефонный разговор здесь можно подслушать. Подкупите телефонистку, и все данные у вас». «Мне это ни к чему». Женавье пожимает плечами. «Каждому свое. Если хотите купить акции, поинтересуйтесь нефтяными мюре. Идут на повышение. И продавайте перед закрытием, минут за 10 до колокола. А мне 5% за подсказку. Если прибыль будет стоящая. Смеется он и скрывается в толпе. Я вхожу в шестой кабинет. Крохотная комнатка, отделанная полированным орехом. Письменный стол, заваленный пучками телеграфных лент, и три кресла. В одном из них, в строгом, темно-коричневом сюртуке, сидит Уэндал. А за столом, поднявшись с маклерского кресла, стоит старый джентльмен, весь в черном, кроме белой крахмальной сорочки, с маленьким блокнотом в руках. «Итак, выбрасывайте еще 2000 акций», — говорит Уэндал, не видя меня. «Покупать начнете, когда они упадут на 50 пунктов. Всю операцию закончите до удара колокола». Он оборачивается на скрип двери. «Месье Ано, ну и удивили. Что же заинтересовало вас в нашем доме умалишенных?» «Никогда не был на бирже, мистер Уэндал. Женовье сказал, что вы здесь, и я счел нужным поприветствовать вас. Я бы сказал, не в доме умалишенных, а в храме ценностей». «Искренне рад вам, месье Ано. Сейчас Кингстон обойдет всех своих брокеров и передаст им мои указания, а мы пока побеседуем». Сидеть одному в этом стойле не просто скучно, невыносимо. «Минутку. Кингстон», — останавливает он уходящего, «если у вас, месье Ано, есть металлопрокатный Мортон, продавайте немедленно и опять покупайте, как только они пойдут на повышение. Не опоздайте. К закрытию биржи прибавите 300 на каждую 1000 франков». Женовье прав. Судя по всему, к удару колокола Мортон и компания будет проглочена. Целиком. Я вежливо улыбаюсь Кингстону и развожу руками. Мол, ничего не продавать, не покупать не собираюсь. «У меня нет акций, мистер Уэндал. Я не играю на бирже». «Так сыграйте. Нет наличных, кредитую». «Спасибо. Предпочитаю другую игру, мистер Уэндал». «В политику?» — понимающе кивает глава партии. «Как вам сказать?» — неопределенно говорю я. «Я все знаю от Бойля». Уэндал серьезен и проницателен. «Все, кроме того, что вы ему не рассказали». «А ведь вы кое-что оставили про запас. На всякий случай, не правда ли?» «Это он так думает». «Это я так думаю. Потому что давно к вам приглядываюсь. Вы клад для стила. Если б только он был помоложе и меньше времени тратил на своих коров и пшеницу. Вы лучше меня оценили опасность одного из наших противников на будущих выборах. Догадываюсь и о его роли в Аполло, и о том, что вы в чем-то ему помешали. Ведь Бидо застрелили не просто конкуренты. Предполагалась какая-то провокация, которая должна была задеть и нас. Мне известно, что тогдашний утренний номер газеты «Bread and Butter» переверстывался. Сменили целую полосу. Почему? Не оказалось ожидаемых доказательств? Каких? Не ведаю. Но знаю, что вы были свидетелем случившегося. Подсказали Бойлю имя убийцы. Невольно сопоставляю с этим вашу предвыборную тактику и стратегию. В чьих интересах вы действуете, не пойму. Зато догадываюсь, что Мердок вас боится или опасается, скажем, мягче.